Глава 24. Сумрачного дня, по обыкновению, не ожидая ответа, произнесла я, входя в двор Академии. Сумрачного дня, магистр Фат. Я удивленно посмотрела на привратника. Он улыбнулся и тут же отвернулся, потеряв ко мне интерес. Но хоть здороваться начал, и то уже какой-то шаг. Первая пара была по практике артефактов у четвертого курса. Лиски ушла вместе с книгой, пообещав, что найдет нужное. Не зря же она некромант. Это ее профиль. А с ее везением дело не должно занять много времени. Единственное, о чем попросила, чтобы я адепта Аркара со своей пары отпустила, и он ей помог. Я дала согласие. Всего у меня было 4 занятия. Все провела и уверенно вышла из кабинета, не забыв прихватить сумочку. Мне нужно было в лавку «Черный кот» купить недостающие для еще одного артефакта элементы. Не забыть приобрести колдовской мешочек, куда магический резерв соберу, и узнать, как там продвигаются дела по поиску Гаргаркаля. Именно с такими мыслями я вышла на улицу. Шел дождь. Я распустила над собой зонт и торопливо пересекла двор. Привратник даже не выглянул из своей каморки. Зато у самых ворот мне как-то неуютно стало. Будто кто-то пристально смотрит в спину. Оглянулась. В полосах дождя никого видно не было. Лишь серые деревья покачивали листьями и шумели, вторя звуком льющейся с неба воды. И все-таки я продолжала ощущать пристальный взгляд. Такой, что у меня холодок по коже пошел. Но так никого и не смогла увидеть. Поежилась и вышла из ворот. Поймала кэп. Уже зная, куда ехать, назвала адрес. Лошаденки уверенно потянули повозку, разгоняя копытами лужи и цокая по мокрой мостовой. Лево-право. Право-лево. Мы проехали несколько улочек, свернули в неприметный поворот, и я увидела знакомую невзрачную вывеску «Черный кот». Отсчитала извозчику 5 монет и вышла из кэба. И все-таки погода Гортдейра продолжает меня удивлять. Солнце, шедшее за горизонт, ярко и ласково окутывало город. Его последние закатные лучи, будто прощаясь, играли на мокрых камнях, сверкали переливами на еще не высохших крышах и отсвечивали солнечными зайчиками от окон. Возможно, когда-нибудь я привыкну к переменной погоде этого удивительного города, но пока у меня это все так же, как и в первый день, вызывало удивление и какое-то сказочное состояние. Разве это не магия? Только что шел ливень, и вот уже прекрасный солнечный ветер. Именно такими вечерами парочки выходят гулять и признаваться друг другу в теплых искренних чувствах. Мне признаваться некому. Я здесь не за этим. Уверенно вошла в лавку. Черный кот сидел у первого стеллажа и, задрав одну лапу, вылизывал подушечки на ней. «Здравствуйте». Я была предельно вежлива, помня, что кот здесь не для красоты и имеет статус помощника. Животное тут же село, приосанилось и голову гордо вздернуло, будто спрашивая, чего изволит покупательница. «Мне бы элемент Харгаса, травы Дарья, колдовской мешочек, и узнать, как продвигаются дела по поиску Гаргаркаля». Кот на меня умным взглядом посмотрел и лапой махнул, приглашая следовать за собой. Мы прошли вдоль стеллажей к самому дальнему, рядом с невысокой стойкой. Здесь стояла кикимора. Перед ней находились 3 больших мешка. Старушка вытаскивала из них траву, внимательно рассматривала, какую-то убирала в сторону, а из остальных вязала пучки. «Сумрачного вечера», — поприветствовала я. Старушка посмотрела на меня, потом на кота. Тот издал мурчание, потом мявкнул пару раз. Кикимора кивнула в ответ и перевела внимание на меня. «Сумрачного вечера, леди Фат. Поиск Гаргаркаля идет полным ходом. Я уже напала на след ваших родственников. Как будет, что известно, или достану его, так отправлю вам вороном». «Спасибо», — была благодарна я. «А травы и нужный вам элемент кот покажет. У меня новая партия трав пришла. Нужно все успеть разобрать до полуночи, а потом ее заговорами наделить». Снова поблагодарив старушку, я пошла вслед за животным. Мы свернули в узкий проход между стеллажами, и кот остановился. Запрыгнул на одну из полок и начал перебирать находящиеся на ней элементы. Протянул мне нужный. Послышался звук открываемой двери. Кот развел лапы, словно извиняясь, и оставил меня одну, бросившись встречать очередного покупателя. Вернулся меньше, чем через минуту, и мы направились дальше в поисках необходимого мне. Остановились у очередного стеллажа. Здесь помощник кикиморы достал нужную траву. Потом направились к полкам с самыми разными мешочками. Кот на меня вопросительно посмотрел. «Мне для магического резерва», — пояснила я. Он задумчиво почесал за ухом и достал с полки алый мешочек с красивой серебристой завязкой. Собрав все необходимое, мы направились к кикиморе, чтобы оплатить покупки. Уже почти дошла, как услышала очень знакомый голос, обладателя которого я хотела бы видеть в последнюю очередь. Остановилась, осторожненько выглянула из-за стеллажа и тут же спряталась обратно. Кот посмотрел на меня удивленно. Выглянул, смерил взглядом посетителя и снова ко мне вернулся. Уставился с таким выражением на морде, будто что-то понимает. Я с места не двигалась. Продолжала стоять в тени шкафчика с колбочками и слушать. И от услышанного у меня волосы на голове зашевелились. Там, рядом с кикиморой, пряча лицо под капюшоном темного плаща, стоял мужчина. И пусть я не видела его лица, но голос... Этот голос я всегда узнаю. Он принадлежал магистру Крету. Элементы подчинения — это запрещенная магия, и я не занимаюсь их созданием, — заискивающе говорила ему кикимора. «Хочешь, чтобы завтра к тебе с проверкой пришли, старуха?» — холодно перебил Крет. «Или, может, забыла, благодаря кому ты здесь работаешь? Одно мое слово, и твою ловчонку свернут, а тебя выкинут из Горта Дейра. Иди и продавай свою траву на болотах. Там тебе место». «Что вы, что вы?» — испуганно залепетала кикимора. «Разве я отказываю?» «Тогда молча дай мне элемент. Я знаю, что он у тебя есть». Голос магистра пугающим шипением разносился по лавке. «И к нему поищи-ка в закромах амулет для снятия ведьмовской защиты». Кикимора закашлялась. «Все найду, мой господин». Я стояла, боясь дышать, крепко вцепившись пальцами в свои покупки. Кот напряженно следил за мной. Пока кикимора ходила, Крет оглянулся и задумчиво направился в мою сторону. Я похолодела от ужаса. Сейчас он свернет за стеллаж и увидит меня. Кот вдруг понимающе мне кивнул, подмигнул изумрудным глазом и выскочил из-за стеллажей. Заурчал, начал тереться о ноги магистра, не давая ему сделать и шага. «Брысь!» — раздраженно бросил дракон. Кот не унимался, обнял ноги мужчины передними лапами и начал тереться головой, издавая утробное урчание. «Брысь, скотинка!» — снова прикрикнул Крет. В это время вернулась кикимора. «Вот все, что вы заказали!» — кинула быстрый взгляд на кота. «Пошел отсюда, не мешай знатным господам!» — наигранно строго обратилась к животному. Кот мурлыкнул и скрылся за шкафами. Старушка протянула магистру пакет. «Все здесь, как и просили». Дракон довольно фыркнул. Послышался звон золотых монет, после чего магистр покинул лавку. Я облегченно выдохнула. Чувствуя дрожь в ногах, вышла. Кот выскочил из-за шкафов и громко замяукал. Кикимора стояла у стойки. Увидев меня, покачала головой. «А вы все слышали?» Я кивнула. Она сокрушенно вздохнула. «Пожалейте старуху. Нахожусь я здесь на птичьих правах. Одно слово магистра Крета может стать последним для меня в Горте-Дейре. Вы зависите от Эрика?» Старушка отвела глаза. «Я существо маленькое, много от кого завишу. Но лорд Крет когда-то помог мне здесь обосноваться. Прозябала я в своем болоте. Он нашел меня, предложил работу. Его отец руководил отделом легализации существ. Вот Эрик и договорился, чтобы меня не трогали. Выдали липовую справочку о том, что я здесь родилась в незапамятные годы. Потому как по-другому, таким как я, разрешение на работу не получить. Боятся, что люди, что драконы мелких темных, вроде как несчастье мы приносим. А Крет помог. По его справочке, вроде как вернулась я на свою родину. Только в таком случае можно остаться и работать. А теперь, значит, благодетель вовсю пользуется вашими редкими умениями?» Зная ответ, спросила я. «По всем делам темным ко мне бежит. Запрещенные элементы заказывает. А я отказать права вроде и не имею. И дело в Горте-Дейре. У меня идет хорошо. И заработок есть. Вот и кручусь ужом», — подтвердила кикимора. И на меня с надеждой посмотрела. «Вы ведь не выдадите старушку, добрая леди Фат?» «Не выдам», — пообещала я. Жалко, Кикимору мне не было. Знала нечисть, на что шла. И о том, для чего ее Крет из захолустья вытягивает, тоже догадывалась. Только нечисть запретная и запредельная сотворить может, потому что на грани миров живет. Но ведь не отказалась Кикимора от предстоящих перспектив. Так что нет у меня к ней сочувствия. Но что сотворила, уже не воротишь. Да и дела Крета разве должны меня касаться? Нет. Темные делишки магистра — это его темные делишки. Как и его дела с нечистью. У меня своих хватает. Декан от невезения не избавлен. Я на грани замужества. Демоница из ада не вызвана. И во всем этом Кикимора мне не помощница. Разве что ее элементы до травки помогут. Я протянула старушке оплату. Она покачала головой. «Не нужно денег. Пусть это будет мой маленький дар за вашу доброту, леди Фат». Повернулась к коту. «Проводи леди до экипажа». И обратилась ко мне. «На улице уже сумрачно стало. Не стоит вам одной идти. И...» Она помолчала, потом добавила. «Не знаю, что лорд Крет задумал, но элемент я дала ему слабый. Если и сработает, то ненадолго. Мне от чего-то кажется, что его помыслы с вами связаны. Потому как ведьма вы у нас на весь Гортдейр одна, а вещицы он брал для подчинения ведьмы. Будьте осторожны». Лавку я покидала в глубоких думах, в сопровождении черного кота. Вышла, свернула в переулок и направилась к широкой улочке, где стояли свободные кэбы. Но дойти не успела. В глаза ударил яркий свет. Потом кожу обожгло. Что-то словно горячей волной окатило меня, заставляя потеряться в пространстве. Услышала, как зашипел кот, видела его черную тень, метнувшуюся вперед меня. Острые когти мелькнули в темноте. Кот напал на некий объект, приближающийся ко мне. «Брысь, скотинка!» — прозвучало громко. Моего защитника отшвырнуло в сторону. «Значит, я не ошибся, когда ощутил ваш запах, Тиана. Вот мы и встретились. И я снял вашу защиту намного быстрее, чем вы думали». Это были последние слова, которые я могла услышать. Потом голова закружилась, и я перестала понимать, где я и кто.